Глава третья. Плотью живой он в могилу живую уходит. Громче звоните колокола, громче, пусть гром ваш пробудит этот сонный ленивый город, пусть звон ваш катится по улицам голосом счастья. Горите ярче, смоляные плошки, и пусть ввысь несут огонь петарды. Трещат дубовых бочек донья, и льется алая джинцана. Или, может, янки не хватает? Скажите, сегодня можно все и всем. Сегодня, в последний день уходящего века, вдовец Антонио, старик Страдивари, 55-летний мастер, вводит в дом новую жену, 17-летнюю Марию Замбелли. И пусть смеются дураки и завистники, пусть говорят, что стар он и нашел красавицу другим на радость. Невластно время над великими, ибо живут они в настоящем, как усталый путник в задней комнате траттории. Их главная жизнь в будущем. И если к мастеру пришла любовь на склоне лет, значит, отсюда начинается его молодость, значит, мудрости его, согретой нежностью, суждено дать удивительно пышные плоды. Так думал Антонио Страдивари. И Андреа Гварнери, бессильный, умирающий в нищей лачуге, сказал своему внуку Джузеппе: «Страдивари — великий мастер, но настоящее величие его впереди». «Почему вы так думаете, сеньор?» — спросил Джузеппе, маленький даже для своих лет, щедушный головастый мальчик, с впалой грудью. «Потому что он талант», — сказал дед, тяжело кашляя и сплевывая поминутно мокроту. «Потому что он любит свое дело больше всего на свете, потому что он мудр и жаден, как сатана, потому что ему очень везло всегда. Ему и с этой девочкой повезло». «Я не понимаю вас», — сказал Джузеппе. «Отец говорит, что он перенял своего учителя Амати дьявольское знание». Андреа долго надсадно кашлял, потом засмеялся. «Твой отец приходится мне сыном, и уж кому, как не мне, знать, что он трусливый и глупый человек. Не верь ему. Всю жизнь он всего боялся: Бога, людей, трудностей, меня. А теперь, когда лупит тебя, начинает помаленьку бояться и сына. Если ты хочешь стать настоящим мастером, тебе надо уйти из дому». «Как же я буду жить? Мне ведь только 12 лет, — спросил Джузеппе, и на глаза его навернулись слезы. «У меня кружится голова и теснит в груди, когда я поднимаюсь бегом по лестнице». «Мальчик мой, поверь, что нет покоя и счастья в тихом, сытом ты можешь преодолеть свою немощь, только став больше самого себя. Разве человек может стать больше самого себя? Спросил с испугом Джузеппе. Может. Устало кивнул Андреа. Я прожил глупую, беспутную жизнь. Но сейчас нет смысла жалеть об этом. Однако, знаю я, наверное, творение рук и сердца человеческого делают его всемогущим, всесильным и бессмертным. Руки мои слабы, а сердце немо. Что могу я создать и оставить людям? Но слух твой тонок, а ум быстр и пытлив, и душа твоя исполнена добра. И если ты запомнишь, что для учебы нет дня завтрашнего, а есть только сегодня, то через 10 лет ты будешь большим мастером и познаешь счастье свершений. Джузеппе простер к деду тонкие худые руки. Но вы не встаете с постели, и глаза ваши незрячи, а отец не хочет учить меня. Он хочет отдать меня в монастырскую школу. Как могу я учиться и приблизить час свершений? Андреа хрипло, с грудным присвистом, засмеялся. Твой отец тебя ничему научить не может. Он плохой мастер. Попомни слово мое. Если ты послушаешься меня, то спустя время твой отец будет подражать тебе, и жизнь его догорит под тенью твоей славы. Но кто же откроет мне путь истины и свершений? Спросил с горечью Джузеппе. Ведь не станет же меня учить Страдивари. Нет, мой мальчик, не станет тебя учить этот большой мастер. Сейчас он не возьмет тебя, потому что ты мало знаешь и мало можешь. А если я подучусь? С надеждой сказал мальчик. Андреа покачал маленькой седой головой. Тем более. Тебе, Джузеппе, не повезло. У Страдивари выросли бездарные дети. Не понимаю, удивленно раскрыл черные быстрые глаза мальчик. У тебя могла быть единственная возможность стать учеником сеньора Антонио. Если бы хоть один из его сыновей унаследовал талант отца, тогда бы он не побоялся взять тебя в ученики, и с годами в соперничестве вы узнали бы, кто из вас лучший. Но Страдивари уже знает, что он сможет передать детям только свои записи и тайные средства мастерства. Сами они ничего открыть не могут. А отдать свое знание молодому Гварнери не позволит ему сердце. Разве каждому, кто алчит, дано обрести клад? С сомнением прищурился Джузеппе. Андреа прикрыл тяжелые коричневатые веки. На лицо его легла печать томления и горечи. Он еле слышно прошептал: «Знание, мой мальчик, не клад и не дуэльный выигрыш, но обиталище духа твоего, и возвести его надлежит в труде тягостном и страстном». Старик задремал, но мальчик положил ему на плечо руку и настойчиво спросил: «Скажите, разве Страдивари мастер лучше вас?» Андреа Гварнери глаз не открыл, и только легкое дрожание век выдавало, что он не спит. Потом он разлепил бескровные губы. «Джузеппе, Страдивари мастер лучше меня. Но когда вы выпиваете фиаско Кьянти, то кричите, что он жулик, а вы мастер от Господа Бога». «Это не я кричу», — сказал Андреа. «Это вино и глупость из меня кричат. Тебе долго жить надо, мой мальчик, и жизнь предстоит тебе нелегкая. Запомни навсегда: люди, для которых работает талант, не в силах оценить его потому, что он мог бы сделать. Они судят всегда потому, что он уже сделал. А теперь я устал и хочу спать. Оставь меня». «Но вы не сказали, что мне делать. Как мне жить?» «Этого я не знаю. Хотя советую от души: завтра на рассвете в Мантую уходит дилижанс. Уговори кучера или беги пешком, но до Мантуи доберись и разыщи мастера Джизальберти. Передай ему мою предсмертную просьбу сделать из тебя человека. А лет через 5 возвращайся и сходи поклонись Страдивари. Чем черт не шутит? Может быть, он возьмет тебя. Никто ведь не знает своего будущего». Садомский снял пальто, неодобрительно покосился на вешалку, вбитый в стену гвоздь, и спросил вежливо: «Простите, у вас плечиков не найдется?» «Не найдется», — отрезала Лаврова. «Когда приходите в общественное место, надо снимать пальто в гардеробе». «Истинная правда», — согласился Садомский. «Но когда приходишь в такое общественное место, из которого неизвестно, куда пойдешь дальше, лучше, чтобы пальто было под рукой». «Ха, это я так шучу». «Прекрасные у вас шутки», — покачала головой Лаврова. «Правда, в тех неизвестных местах, куда наши посетители иногда отправляются, плечиков для пальто тоже не дают. Это я не шучу». «Там это уже не страшно. Как говорится, бытие определяет сознание», — сказал Садомский и сбил щелчком какую-то несуществующую пылинку сладко на хорошо отутюженного пиджака. «Кстати, я вас хотел спросить, если можно?» «Можно», — сухо ответила Лаврова. «Вы не знаете, случайно, в Нью-Йорке есть женщины-офицеры полиции?» «Есть, а что?» «Ай, жаль, я-то думал, что это только наше социальное завоевание. Это же ведь подумать только. Женщина. Возвышенно утонченное создание. Ловит жуликов. Ну вот, подумали только и хватит. Назовите свое имя, отчество, фамилию, время и место рождения, род занятий». Садомский прижал к полной груди короткопалые пухлые ладошки. «Пожалуйста. Меня зовут Александр Еремеевич Садомский, 1926 года рождения, образование незаконченное высшее, место работы Министерство культуры». Лаврова оторвалась от анкетной части протокола, внимательно стала вглядываться в Садомского, и длилось это, наверное, не меньше минуты, пока тот не начал ерзать на стуле. «Что?» — спросил он на всякий случай. «Скажите, это не вы председатель репертуарной коллегии?» — серьезно спросила Лаврова. «Нет, у меня работа организационного типа, а точнее, настырно интересовалась Лаврова». Садомский помялся, потом невыразительно забормотал. «Я старший распространитель Центральной театрально-концертной кассы. Кстати, вы не хотите завтра сходить в театр на Таганку?» «Идет пьеса Динарида, желающие записываются за месяц вперед. Очень способный автор. Раньше он был лабух, пел песни. А теперь вдруг написал пьесу, и представьте себе бешеный успех». Я быстро загородился газетой, а Лаврова не выдержала и в голос захохотала. Садомский на всякий случай тоже захихикал, настороженно спросил: «А что такое?» «Да нет, ничего. Скажите мне, давно ли вы работаете распространителем? И при каких обстоятельствах вы попали на это место?» «О, я работаю так много лет, что точную дату вспомнить трудно. Попал обычно. Пришел в отдел кадров, и меня приняли». «Кем вы работали до этого?» «Я был концертным администратором в филармонии». «Почему вы сменили работу?» «Здоровье. Плохое здоровье. Вот единственная причина». «А с кем из исполнителей, солистов вы работали?» «Со мной работали многие. Можно так и записать: ряд видных советских музыкантов». Лаврова усмехнулась и спросила: «А Иконников с вами работал?» «Конечно. Он тоже в свое время был неплохим скрипачом. Но что-то ему не повезло. У него был очень плохой характер». «Почему вы расстались с Иконниковым?» «Мы не могли сработаться. Я же вам говорю, у него был склочный характер. И как все недотянувшие вожди и гении, он страдал манией подозрительности». «Поясните следствию эпизод с пропажей скрипки из репетиционного фонда». Садомский закатил вверх свои бледно-голубые, почти белые глаза, потер рукой лоб, старательно изображая мучительное воспоминание. «С какой скрипкой?» Он явно тянул время, обдумывая позицию. первой трети XVIII века. Предположительный автор – Бергонци или Винченцо Панорма. Взята вами на имя Иконникова и якобы утеряна в троллейбусе. Вот вы о чем. Значит, вы тоже слышали об этой чепухе? Это был такой же Бергонци, как я, Генрид. Следствие располагает заявлением скрипичного мастера Батищева. Давайте я вам напишу заявление, что позавчера видел на жене Батищева алмаз Орлов. Тогда следствие будет располагать и такими сведениями. Это называется ложный донос, сказала Лаврова, и к следственным сведениям не имеет отношения. Ах, досадно. Здесь Лаврова допустила явную промашку, и сейчас Садомский ее за это накажет. Он тихо засмеялся и сказал почтительно: «Если мне будет позволено, замечу, что вы сильно увлеклись. Пока что скрипичный мастер Батищев и распространитель билетов Садомской, сидя на этом стульчике, юридически совершенно равноправны. Оба они достойные, ничем не скомпрометированные граждане. И не простые, а советские. То есть обладающие всеми гарантиями их безопасности, чести и достоинства. Пока вы не докажете, что я, наоборот, плохой гражданин, а это вам может удастся, когда рак на горе свистнет. Ну, а фальшивые золотые монетки вас не скомпрометируют?» — спросила Лаврова, и это было тактическое отступление, перегруппировка сил на ходу. «Нет», — уверенно сказал Садомский. «Я уже слышал, что этот дурак Засохов распространяет про меня порочащие слухи. Но на чужой роток не накинешь платок. Дурак, он есть дурак. К тому же типичный образец жулика-неудачника. Я бы нисколько не удивился, если бы узнал, что это он украл у Полякова скрипку». «Почему?» «Потому что умный жулик отличается от глупого тем, что берет не то, что плохо лежит, а то, что можно украсть без всякого риска. А скрипка эта будет в розыске хоть 100 лет, до тех пор, пока кто-то с ней не попадется. Конечно, она ведь не лежала грязная, безымянная, всеми забытая в кладовке репетиционного фонда», — ухмыльнула зло Лаврова. «Но если вам удобнее думать так, то можно и такой пример привести», — откровенно нагло сказал Садомский. «А что вы делали в ночь, когда произошла кража скрипки?» «Позвольте узнать, когда произошла кража?» «В ночь с 15 на 16 октября». «Я в эту ночь спал у себя дома». «Кто-нибудь может это подтвердить?» Садомский засмеялся. «А это и не надо подтверждать. Если я вам говорю, что спал у себя дома, значит, это так. А если у вас есть сомнения в этом, то вы докажите, что я, наоборот, дома не спал и занимался чем-то другим. Вот вы мне скажите, за время расследования хотя бы этого дела кого вы больше встретили? Хороших людей или плохих?» «Плохих», — ответила Лаврова. «Ну, а я что говорю?» — обрадовался Садомский. «Ерунду», — отрезала Лаврова. «Если бы я искала не скрипку Страдивари, а утраченный манускрипт, и при этом не была инспектором уголовного розыска Лавровой, а называлась профессором филологии Ираклием Андрониковым, то я бы встретила наверняка множество прекрасных, добрых, умных и честных людей. Но я ищу украденную, слышите, украденную вещь, и потому должна слушать ваши сомнительные откровения, вместо того, чтобы в это время поговорить с каким-нибудь приятным и умным человеком. Значит, я человек неприятный? Спросил Садонский. Вы уж простите меня за откровенность, но вспоминать о вас с особым удовольствием я не стану. Садонский довольно засмеялся. Как говорится, насильно мил не будешь. Ну что толку в приятности? Самый приятный человек, которого я знаю, это Гришка Белыш. Он действительно хороший парень. Но я уверен, что и у него какая-то гадость в биографии имеется. Почему вы так думаете? Сердито спросила Лаврова. Не знаю. Так мне кажется. Кроме того, не стал бы он запросто так с Иконниковым нянькаться. Я думаю, у них какие-то делишки были. Нет, это было не случайное сравнение. Это был не просто подвернувшийся аргумент в споре. Такая фраза — это заявление. Пора было вмешиваться мне, но Садомский сам неожиданно повернулся на стуле в мою сторону и сказал, «Если я не ошибаюсь, вы инспектор Тихонов». «Вы не ошибаетесь, Садомский. Я инспектор Тихонов». Кивнул я и учтиво добавил, «Столь широкая популярность среди распространителей театральных билетов мне льстит». Но, помнится, нас друг другу никто не представлял. Садомский прищурился. Как вы понимаете, в одном замкнутом круге не может не быть разговоров о человеке, который трясет по очереди всю музыкальную общественность в связи с кражей Страдивари. И даже если бы я был более приятным и менее умным, то мог бы сообразить, что мужчина, который во время допроса сидит в кабинете, смотрит в газету и слушает каждое мое слово, должен быть Тихонов. Так как я вам понравился? Вы мне понравились, заверил я. А то, что вы не понравились инспектору Лавровой, пусть вас не огорчает. Это ведь дело вкуса. Поэтому лучше скажите мне вот что. Вы твердо уверены, что похищенная у вас в троллейбусе скрипка не имеет исторической ценности? Абсолютно. И по-прежнему утверждаете, что мастеру Батищеву ее не показывали? Утверждаю. Он меня с кем-то перепутал, а я никакого бергонцы в глаза не видел. И Винченцо Панорма не видел. И вообще никогда не нарушал законов. Я всегда был готов прийти на помощь милиции, если это только требовалось. «Я надеюсь, что милиции ваши услуги никогда не требовались», — сказал я. «А что вы сказали насчет Иконникова и Белыша?» «Ничего я не говорил. Ничего я не знаю. Я просто сказал, что Гришка очень сильный человек. Не каждый найдет в себе силы вернуться в жизнь из помойки». «В каком смысле?» — спросил я. Человек, который в 17 лет был лауреатом скрипичного конкурса, мог иметь в жизни все, а он... Садомский замолчал и махнул рукой. «Кто, Иконников?» — спросила Лаврова. «При чем здесь Иконников?» — раздраженно сказал Садомский. «Я говорю про Белыша». «Белыш был лауреатом?» «Медленно, как во сне», — сказала Лаврова. «Конечно». «А вы что, не знали?» удивился Садомский. А еще Страдивари хотите найти? Найдем, почти крикнула Лаврова. И бергонцы найдем. Давайте ваш пропуск, я подпишу вам на выход. Садомский в дверях надел свой пирожок и сказал: честь имею кланяться. И в голубеньких каплях его глаз, упавших льдинками на раскаленную плиту красной рожи, бушевало веселое злорадство. С утра Белыш работал в Большом театре, поэтому он предложил встретиться где-нибудь в центре. Он сказал: давайте в 2 часа в кафе «Арарат». Сэкономим время, поговорим и заодно пообедаем. Я опоздал 5 минут, и когда вошел в зал, Белыш уже сидел в уютном уголке за столом. Он был, как всегда, элегантен, но выглядел неважно. Какая-то тусклая, тягучая тоска застыла у него в глазах. Он встал мне навстречу, замахал руками, и мне показалось почему-то, что он рад нашей встрече. Я думаю, что мы теперь до конца жизни будем встречаться, говорить об Иконникове и Полякове, строить гипотезы, кто мог украсть скрипку, и вообще наша жизнь теперь потечет параллельно, — сказал, улыбаясь, Белыш. Все возможно, — охотно подтвердил я. Что будем есть? Сейчас узнаем. Подошла официантка, немолодая, степенная, полная женщина, которую я помню еще со студенческих пор, потому что Арарат всегда пользовался у нас наибольшей популярностью. Здесь дешево и вкусно кормили. «Здравствуйте», — сказала официантка. «У нас сегодня есть форель». «Вот и прекрасно», — обрадовался Белыш. «Дайте нам с белым соусом». «Сыр чинах и бастурму», — попросил я. «Кофе с белками». «Присоединяюсь, еще чебуреки», — и спросил у меня. «Вина выпьем?» Я равнодушно пожал плечами. «Бутылку розового гарни», — сказал Белыш официантке. Она с достоинством, присущим всем восточным женщинам, поклонилась и ушла. «Какие-нибудь новости есть?» — повернулся ко мне Белыш. «Есть. Я хотел с вами, Григорий Петрович, поговорить о Садомском и о вас». «Обо мне?» — удивился Белыш. В жизни не имел с этим прохвостом никаких дел. «Вы меня не так поняли, Григорий Петрович. Я вчера допрашивал Садомского, и он разговорился о вас. Он сказал, что вы раньше были скрипачом». «Вот тварь!» — сказал с досадой Белыш, и по лицу его скользнуло отражение мгновенной мучительной внутренней боли. «А больше он ничего обо мне не сказал?» «Нет, ничего». «Ладно, все остальное я вам сам расскажу». Официантка принесла вино, минеральную воду, плоский армянский хлеб. Белыш налил гарни в бокалы, подвинул ко мне воду, сказал: «Давайте выпьем пока. За встречу. Будьте здоровы». Кинул в себя вино, отщипнул корочку хлеба, стал не спеша жевать. Я тоже выпил. «Значит так», — сказал Белыш. «Должен начать свою исповедь с добровольного признания в противозаконном умысле. Вы помните, как вы составляли список людей, имеющих отношение к Иконникову и Полякову? Вот тогда еще, прекрасно помня, что Садомский хорошо знал и того, и другого, я испытывал острое желание не говорить вам о нем, потому что мерзавец он исключительный, и рассказать о моей блестящей скрипичной карьере должен был именно он. Я это чувствовал, но в последний момент решил его назвать, чтобы не осталось между нами каких-то неясных вопросов. Говорить мне об этом, конечно, мучительно, но ничего не попишешь». Если вы мне дадите слово, что это не имеет отношения к делу, я с удовольствием освобожу вас от такой необходимости, — сказал я. Нет уж, давайте расставим все точки над «и», чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Дело в том, что в свое время я не совсем точно ответил на ваш вопрос о том, что связывает меня с Иконниковым. Помимо нашей дружбы, он был моим наставником. В каком смысле? — уточнил я. В прямом, в скрипичном. Официантка расставила на столе закуски. Белош дождался, пока она ушла, и сказал: «Когда смотришь в видеомагнитофонной записи матч, то хотя тебе давно известен результат игры, и знаешь, что игра проиграна раз и навсегда, и все уже решено, ничего измениться не может, все же каждый раз, когда у ворот противника создается острая ситуация, начинаешь метаться и переживать в нелепой надежде, что сейчас забьют гол, который изменит окончательный итог. Но этого никогда не случается, потому что чудес не бывает». Мы помолчали. Я никак не мог прийти в себя. Так неожиданно для меня было признание Белоша. Он придвинул к себе сыр, оторвал от длинного ломтя хлеба кусок. Я вспомнил, как Иконников сказал мне: «Мы преломили хлеб». Это было все ужасно давно, как в другой жизни, сказал Белош, и я снова вспомнил, что слышал эти слова от Иконникова. Говорят, что я был очень способным парнем. Иконников хотел, чтобы я сделал то, чего не смог сделать он. «Никто не знал, что он ваш педагог?» — спросил я. «Мы знали очень немногие. Иконников хотел, чтобы все думали, будто он покончил с музыкой навсегда. Не могу этого утверждать, но допускаю, что он рассчитывал эффектно выйти из-за кулис в день моего большого триумфа. А официально я учился в музыкальной школе и готовился поступить в консерваторию. И что? Ничего. В самом полном смысле этого слова. Я сломал руку. Открытый двойной перелом. Он мучительно сморщился, и мне показалось на мгновение, что в его глазах закипела злая тоскливая слеза. Через 3 месяца кости срослись, и практическая трудоспособность восстановилась полностью. Только вот контрактурой мышц левой руки на скрипке не поиграешь. С идеей большого триумфа пришлось расстаться навсегда. А Иконников? Не спрашивайте. Махнул рукой Белош. После краха его карьеры мое несчастье для него было самым страшным ударом в жизни. Для него это был конец. Он-то лучше всех понимал, что моя травма необратима, и все-таки последним смирился с этим. Он и сделал меня настройщиком такого класса, когда понял, что со скрипкой покончено. Вот с тех пор и пошла моя благополучная, безбедная и спокойная жизнь при музыке. Пустым, ничего не выражающим взглядом смотрел мимо меня Белош в стену, разрисованную ярко освещенную, и на этой стене с внутренним объемом были нарисованы снежные горы, палящие солнце, сады, пашни, люди у горизонта. Шел косой синий дождь, поднимались клочьями дымящиеся фиолетовые облака, неспешно катила по дороге арба. Все там было на этой цветной, умело освещенной стене декорации. Все это было не настоящее, потому что там не было, да и не могло быть человеческого горя и разочарований, совсем неуместных в стене диораме, создающей в кафе иллюзию беззаботного пикника на свежем воздухе. Белош помолчал, поднял голову, невыразительно сказал: «Раньше было тяжело, а сейчас ничего, привык. Думаю, мне такая судьба была уготована. Это же ведь надо. Перелом руки. Для всех людей это просто житейская неприятность. А для меня вся жизнь коту под хвост. Глупо, ужасно». Великий скрипач Флитцер был слеп. У Кароля Липинского была жестокая чахотка, но играть-то они могли? Да. Не сладко вам досталось, сказал я. Да и что еще я мог сказать? Белыш грустно усмехнулся. И Конников старался меня утешить тем, что композитор Люли и вовсе умер от заражения крови, поранив себе ногу дирижерской батуттой. «Иконников был добрый человек?» — спросил я. «Добрый?» — переспросил Белыш. «Нет, он не был добрым человеком. Но в нем была какая-то непохожесть на всех остальных. Он это знал и старательно поддерживал ее. Он часто говорил, что в людях заметно исступленное стремление к стандартам, к универсальности характеров, желание все разбить на понятные, доступные, удобные в потреблении категории, что с этими стандартами они расстаются всего неохотнее. Он говорил об этом применительно к профессиональной сфере или вообще о поведении людей? Поинтересовался я. Конников говорил это о людях вообще. А поскольку общался с ними мало, то примеры черпал из профессиональной сферы. Например, ну вот он любил рассуждать о том, что имя Радольфа Крейцера известно благодаря великой сонате, посвященной ему Бетховеном. А Крейцер эту сонату не понимал. Играл ее примитивно, трусливо, убого. В то же время мало кто знает, что 42 этюда Крейцера до сих пор являются обязательной азбукой любого скрипача всех скрипичных школ мира, что без них немыслимо скрипичное искусство, и они обессмертили его имя, что заштатные скрипачи и всемирно знаменитые виртуозы именно на них оттачивали технику и мастерство. Молча мы выпили кофе. Белыш равнодушно и тоскливо смотрел в ярко освещенную стену. устало сказал. Настроение у меня паршивое. Почему-то все последнее время преследует воспоминания. Незадолго до смерти Иконников со своими обычными ерническими штуками прочитал мне стихи Лукреция Кара. Я уже все не помню, но одна строка о человеке, которого живьем пожирает зверь, мне врезалась в память. Плотью живой он в могилу живую уходит. Почему он прочитал тогда эти стихи? Как вы думаете? Почему? Наверное, он уже догадался, что его пожирает Минотавр, сказал я негромко. Минотавр? Не понял Белыш. Я молча кивнул. Белыш провел тонкой нервной ладонью по лицу и сказал растерянно. Может быть, может быть. В жизни все может быть. Вечером мы сидели с Поляковым в его кабинете, там, где впервые встретились, и он помертвелыми губами еле слышно спросил: «Моя пка». А сейчас он не спрашивал о скрипке, потому что понимал, будь у меня какие-нибудь радостные новости, я бы сам рассказал. Но мне порадовать его было нечем. И о чем бы мы ни говорили, этот невысказанный вопрос и неполученный ответ угнетали нас обоих. На столе лежал открытый футляр с темной скрипкой, на которой мне однажды играл Поляков. Вильям был талантливым мастером. — спросил я. Поляков удивленно взглянул на меня. — Конечно. Это был бесконечно одаренный человек. — А что? — Нет, это я просто так для себя спросил. Мне непонятно, почему он не получил соответствующего признания. Поляков быстро прошел через кабинет, вынул из футляра скрипку и показал мне. Взгляните, этот инструмент поразительно похож на скрипку Страдивари «Император», которая принадлежала Яну Кубелику. Но она только похожа. Воспроизвести точно оригиналы старых итальянских мастеров невозможно. Почему? Ведь нет ничего непознаваемого. Если нельзя придумать своего, то Вильям же мог скопировать инструмент, имея под руками оригинал. Ведь это же только дерево. Поляков улыбнулся и покачал головой. Нет. Вильям — это рассудительное деловое спокойствие. Я думаю, что он не провел над своими скрипками ни одной бессонной ночи. А старые итальянцы знали много тайных средств и секретов не выдавали никому. Чтобы понять эти тайны, Вильяму надо было много-много ночей не спать, плакать от отчаяния и счастья, безумствовать и страдать. Тогда он открыл бы тайные пружины старинного мастерства. Тогда ему не надо было бы копировать чужие инструменты. Он был бы тогда сам по себе Вильем, — сказал я. Вот это я и имею в виду. Выбросил ко мне свои худые острые руки Поляков. Но он был человек другого склада. Его вполне устраивала безбедная, сытая жизнь рядом с алчущими талантами Страдивари и Гварнери. И удивленно, с очевидным непониманием, пожал плечами. Просто ума не приложу. Как такой талантище мог этим довольствоваться? А специалисты тоже ошибались в определении инструментов? Спросил я. В те времена достаточно часто. Смешно сказать, но Вильем на многие годы с коммерческой точки зрения обесценил скрипки великого Штайнера. Считанные люди могли различить их инструменты. Со временем, правда, все стало на свои места. Чем же все-таки отличались скрипки? Звуком. Звук старых скрипок неповторим, как человеческий голос. Под него можно подделаться и очень похоже воспроизвести, но никогда нельзя получить абсолютного сходства. И Вильем не смог повторить старых голосов, потому что ему не хватило, как бы это точнее сказать, ну, немного безрассудности, что ли, и собственного голоса. Одного, главного, который от сердца идет, тоже не нашел. Разве безрассудность — это тоже добродетель таланта? Поляков уселся в глубокое кресло, он почти весь исчез в нем, только худые локти и колени торчали, и оттуда, как из крепости, чтобы не встречаться со мной глазами, негромко сказал: «Талант в работе всегда должен быть безрассуден, иначе он ничего не сделает». Говорят, Страдивари очень любил свою мастерскую. Провел в ней долгие десятилетия, сделав около 1500 инструментов, и завещал потомкам беречь ее как память о его работе. Она сохранилась до сих пор. И, будучи в Кремоне, я заходил туда. Там музей сейчас? Нет. В его доме гостиница, а в мастерской бильярдная. На петли, в которых Страдивари сушил свои скрипки, посетители вешают потные пиджаки. На экране телевизора, который работал с выключенным звуком, появилась заставка музыкальной встречи. Медленно, как из глубины вод, всплыло лицо молодой красивой женщины, и по отчетливо короткому движению ее тонко очерченных губ я прочитал: «Здравствуйте, товарищи!» Она говорила что-то, и лицо у нее веселое было, радостное, беззаботное. И хотя я не знаю, что именно она говорила, как-то не вязалось выражение ее лица с воспроизведенным сразу же за ней портретом Бетховена, с нахмуренными его бровями, страдальческими глазами и сжатыми в муке губами, сквозь которые не могла прорваться мольба, стон, вопль. «Говорите громче, кричите, я глух». Поляков встал, подошел к телевизору, повернул ручку, и в комнату плеснулся бодрый женский голос. Осталось одним из самых жизнеутверждающих произведений великого композитора. А потом в комнате оказались два Полякова. Один напряженный, замерший рядом со мной в кресле, в какой-то неестественно прямой позе, скованный до бессилия волнением и ожиданием того, что уже произошло, взволнованный, строгой экзаменатор того Полякова, что вошел в комнату с телевизионного экрана. Полякова собранного, сильного, уверенного в каждом микроскопическом движении. И до меня только сейчас дошел тот громадный смысл, которым было исполнено все происходящее сейчас. Человек будет судить самого себя. Потому что живой Поляков, вот тот, что сидит рядом со мной, был на встрече с Поляковым телевизионным. Он пришел на встречу со своим вчера. Поляков на экране приложил скрипку к щеке, поднял смычок. Я увидел, что живой Поляков судорожно сжал пальцами спинку стула. Смычок пал на струны. Возглас страдания, протяжной и полной боли, невысказанной и тяжкой, которую испытать дано только сильным людям, промчался и стих. И ему ответила фортепиано, успокаивающе, нежно. И снова закричала скрипка, резко, сильно, и в крике этом были гнев и протест. Звуки летели стремительные, быстрые, полные смысла и чувства. Я не знаю, какое толкование можно было дать сонате номер 9, посвященной Радольфа Крейцеру, который не понимал ее и упрощал самые трудные и значительные места. Но я слышал в ней яростное дыхание, рывок и легкий вздох. Это был побег к свету. Это был побег от своей немощи к счастью. И в этом счастье была свобода, солнце, свет, покой свершения и негодование от своей слабости и уверенность в завтрашней своей силе. Здесь были бессонные ночи, и в них не было лун, а только стенание поиска, сомнения и испуг первого открытия, и звенящий ритм зачеркивал слово «смерть», потому что в звуках полно радостного и трудного безумства, которое, оказывается, так нужно таланту. А что еще нужно таланту? Терпение, любовь и удача, и сила физическая. Еще нужно таланту все, что остальным людям нужно. Поляков на экране работал. Тяжело работал. И не было, мне кажется, в нем никакой легкости, а был тяжелый, изнурительный труд, который рождал все эти бегучие, быстрые, легкие, такие точные звуки. И я почему-то верил, что он ничего не упрощал. И не зная нотной грамоты, я был твердо уверен, что играет он не трусливо, а смело и сильно, так яростно, так отчаянно он работал. Он смотрел на смычок, прислушивался внимательно, как будто это не он играл, а кто-то другой, или вроде он уже как сейчас сидел дома, так внимательно и нервно он вслушивался в каждый звук. И я видел, что в наиболее трудных местах Лицо его мучительно кривилось. Он прикусывал губы, а потом вытягивал их вперед и чуть вниз, будто губами и зубами, всей волей своей и силой хотел дотянуть нужный звук до нужного уровня, формы, акцента. Он поддевал струну ногтем, и будто серебряные капли летели на пол, а он все вслушивался внимательно, чтобы, не дай бог, не перелить хоть одной капли этой волшебной влаги. Будто одна капля, один звук, мог все и навсегда непоправимо испортить. Пальцы левой руки невесомые носились по струнам, и не верилось, что это он сам нажимает именно струны с раз и навсегда отмеренным усилием. Казалось, что струны сами в нужный момент прожимаются и подбрасывают пальцы вверх. Океан звуков бушевал. И конец такой буре прийти не мог. А Поляков, тот, что сидел рядом на расстоянии 1 метра, не смотрел на экран. Он сидел, закрыв глаза, кинувшись на стуле, и сосредоточенно судил себя вчерашнего. И когда эта лавина все-таки иссякла, я так и не понял, принял Поляков сегодняшний, того телевизионного, вчерашнего Полякова? Или были у него оговорки? Или сегодня он вообще сыграл бы по-другому? Потому что он встал, походил в задумчивости по кабинету и неожиданно сказал: «А все-таки Паша играл это песнее». Мы помолчали. И я, наконец, задал вопрос, из-за которого пришел сегодня к Полякову и случайно увидел его в 2 временах. Лев Осипович, вы давно знаете Белоша? Гришу? И не упомню даже так давно. Наверное, с молодежного конкурса. 15-20, наверное, прошло. 17, уточнил я. А вы слышали его на конкурсе? Да, конечно. Я был председателем жюри. Поляков ответил коротко, и мне показалось, что он не хотел углубляться в этот вопрос. Но я пришел за ответом именно на этот вопрос. И уйти, не досказав всего, не мог. Как вам показалась его игра? Поляков ответил уклончиво. Он показался мне очень способным мальчиком. Детали я уже не помню, прошло ведь так много лет. Он явно не хотел входить в подробности. И хоть я заметил, что мое присутствие начало тяготить его, продолжал настырно задавать вопросы. А какие отношения их связывали с Иконниковым? Поляков начал сердиться. Ему, очевидно, не хотелось вдаваться снова в воспоминания. Нормальные, приятельские отношения у них были. Я не знаю деталей. Да и вообще, какое это все имеет значение сейчас? Когда? Он не договорил, когда Иконников умер, но эта невысказанная фраза повисла между нами. «Имеет», — сказал я. «И вы это знаете». «Почему я должен знать об этом? — вяло возразил Поляков. «К сожалению, я много лет не общался с Павлом Петровичем. И вы полагаете, что их отношения не выходили за дружеские рамки?» Поляков поднял на меня свои усталые, грустные глаза, смотрел долго, внимательно. Потом сказал: «Да-да-да, я знаю, что Иконников был учителем Белоша. И что, вы об этом узнали от Белоша?» «Да». «Он рассказал вам?» «Нет, он сыграл. Я же слышал его на конкурсе». Я замешкался на мгновение, и Поляков сказал: «Неужели вы думаете, что я мог не узнать этой манеры? Мы ведь с Пашей выросли вместе. Белош играл концерт Прокофьева, это была любимая вещь Паши, я сразу узнал его голос, почерк, его широкую размашистую манеру. Не случись с Белошем несчастье, он стал бы, с вашей точки зрения, большим музыкантом?» — спросил я. «Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо уговориться о масштабе слова «большой». Вильем был тоже большой мастер. Существуют же общепринятые критерии исполнительского мастерства, ну, хотя бы с обывательской точки зрения». «С обывательской, думаю, мог бы. Но он ни разу не вышел за те рамки, что начертал Иконников в концерте Прокофьева. Мне показалась удивительной рассудочная холодность молодого скрипача в исполнении такого взволнованного концерта». Катились дни. Наступила зима, а мы с Лавровой методично по графику, составленному после долгих препирательств, разыскивали людей на работе, дома, в антракте между гастролями и киносъемками, на дачах. А с одним генералом мне пришлось разговаривать во время танковых учений. И список становился все меньше, а тома уголовного дела все росли, и никак нам не удавалось достичь той точки, через которую прошла жизненная кривая, соединившая в последний раз Полякова и Иконникова. В ночь с 15 на 16 октября настройщик Белош находился в командировке в Ленинграде. Скрипач Казаринов давал концерт в Цюрихе. Дирижер Станиславский подводил результаты конкурса в Минске. Концертмейстер Штук был болен воспалением легких. Шофер Симоненко ночевал у Полякова на даче. Член редколлегии Валяев подписывал газету «В свет». Скрипичный мастер Батищев отдыхал с женой в Ессентуках. Режиссер Александровский проводил с труппой разбор премьеры. Генерал Лукьяненко командовал на ночных учениях. Эксперт-антиквар Самончиков праздновал свадьбу своей дочери. Профессор Кандель выводил из клинической смерти попавшего под машину мальчика. Гроссмейстер Горст со своим тренером разбирал отложенную в безнадежном положении партию. Композитор Шевкунов принимал у себя гостей. Виолончелист Шахназарян был в гостях у композитора Шевкунова. Писатель Кларов в связи с нелетной погодой дожидался всю ночь вылета в аэропорту Внуково. А остальные спали у себя дома, как и полагается нормальным людям. Спят люди по ночам. Эту привычку спать по ночам они завели довольно давно. И не надо им никакого алиби доказывать, коли они спят у себя дома, в своей постели. Имеют право. Я бесновался на себя самого от того, что человек говорил мне, глядя в глаза, искренне и спокойно. Спал я. И это естественное и необходимое ночью занятие — спать — вызывало у меня досаду и подозрение, потому что оставляло оно между нами завесу неизвестности, сторожкой и сумеречной, неверной, как сам человеческий сон. Ни одного из этих людей Мельник по фотографиям не опознал. Но ведь кто-то же из них не спал. Кто-то только сказал мне, что спал, а сам ночью украл скрипку Страдивари. Если бы только был жив Конников, с его помощью я вышел бы на человека, который украл скрипку. Но и Конников сильно устал, и не было в его сердце покоя, о котором он говорил мне. И одно только небо, и тихая осень, и весь прекрасный, невероятный мир вокруг не могут дать покоя, если около тебя нет людей, и нет их тепла, их признательности, хоть капельки самой обычной человеческой любви. И поэтому я не могу знать, кто не спал из 9 человек, которых мы очень вежливо допросили, извинились, и отпустили домой: профессора психиатрии Богомолова, инструктора трудового обучения общества глухих Кисляева, скрипача Хорошилова, знаменитого иллюзиониста Коона, балетмейстера Махмудбекова, распространителя театральных билетов Садомского, известного адвоката Рудмана, художника Полозова, пианиста Виноградова. Отпустили, хотя я наверняка знал, что одного из них мы отпустили зря. Он ведь не спал. То, что было для всех естественно и не требовало никаких дополнительных вопросов, спать ночью дома у себя в постели, он превратил в юридическую категорию алиби, и опровергнуть это алиби я был не в силах. Существует разумный предел возможностей. Я остановился перед ним, потому что дальше начинался абсурд, чудовищная суетливость всеобщего подозрения. А это было глупо и бесполезно. В пасьянсе с 9 наглухо заклёнными картами нельзя было рассчитывать на успех. И даже если бы я умел гадать, то сложившаяся ситуация напоминала мне обычную человеческую ладонь, на которую нанесли все линии и складки рук прошедших передо мной людей. И в этой сумятице перепутавшихся маршрутов жизни, любви, удачи, характеров и долголетия не разобрался бы ни один хиромант. В детстве мне подарили книжку «Морозко». Это была книжка «Фокус». К ней придавались слюдяные очки двух цветов, красные и синие. Посмотришь через красную слюду на растекшуюся кляксу неразборчивой иллюстрации, и как в волшебном фонаре проступает картина. Морозко наряжает падчерицу в шубу соболью. Посмотришь через синюю на этот же рисунок. Совсем уже заморозил, уморил Морозко злую и ленивую дочку. Помню, что я часами рассматривал эти непонятные рисунки без очков, пытаясь разглядеть уже знакомые сюжеты в цветовом хаосе иллюстрации «Фокуса», но все было перемешано, спутано, искорежено, и доброе ласковое лицо падчерицы почему-то росло из скрюченного, окаменевшего туловища дочки. И когда я приходил в отчаяние, не в силах разобрать доброе и злое, красивое и уродливое, на помощь приходили удивительные двухцветные очки. Но сейчас очков у меня не было. Их должны были заменить опыт, интуиция и потребность, ставшая частью моей жизни, пройти лабиринт до конца. В долгие ночные часы, когда меня мучили бессонница и тупая вязкая тишина, я пытался понять незримую связь времен и поступков, которые сплелись в громадную сеть длиной в 40 лет. И в этой сети были колокола судьбы, муки работы и поиска, сладостность славы, боязнь ледовой дороги, укрощение голубого крайта, сотни встреч, грусть уходящих дружб, горький осадок озлобления. Потом туда неслышно забрался Минотавр и начал бешено комкать, спутывать, наворачивать на себя эту сеть, стягивая ее хищными яростными рывками, и взбаламутились, перемешались годы, чувства, люди. Ушли на дно, опустились привязанность, память, уважение, любовь. По ним бегали в сапогах и топтались толстыми подметками с шипами какие-то люди. Они хватали руками память, тискали и мяли привязанность, ковыряли пальцами уважение, поддевали для верности ногтем любовь, и на поверхность пошла пена, зло, усталость, зависть, страх, обида. В безмолвии и протокольной тишине все бурлило и клокотало, и вновь оглушительно гремели немые колокола судьбы, но их никто не слышал, потому что все ловили бесшумного, взбесившегося Минотавра. И старая, очень старая, она сплеталась более 40 лет, сеть времен и поступков не выдержала. С треском разлетелась она на крошечные клочки. И трудно, просто невозможно было связать вновь из этих обрывков человеческих страстей тот громадный мир дружбы, соперничества и неприязни, который связывал когда-то всех этих людей. Сеть перестала существовать, и Минотавр, целый и невредимый, ушел к себе в свои темные, глубокие закоулки. И отступиться сейчас совсем от этого дела я не мог. Существуют вещи, которые человек сам себе простить не может. Ведь это я бегал по старой сети в поисках Минотавра. Я топтал ее, рвал, тискал, мял, залезал руками в душу по самый локоть. Простить себе этого я не имел права. потому что Минотавр знал, придет ловец, и эта сеть будет на него. Пришел я, и сеть была уничтожена в прах. И Конников умер, и больше ни у кого не было нужды, желания, да и возможности вновь связать эту сеть. Но в часы бессонницы я понял окончательно и бесповоротно, что связать селок, западню для Минотавра мне удастся только из обрывков нитей памяти и чувств, которые унесли с собой люди из разорвавшейся навсегда сети длиной в 40 лет и шириной в 2 таких непохожих человеческих таланта.